Каюты первого класса на ганзарском маршрутном лайнере оказались большие, просторные и в роскоши способные состязаться с лайнерами Хедли. Низкие и удобные диваны и кушетки были обиты превосходной мягкой кожей из шкур мигрономерских длиннорогов. Стены скрывались под гобеленами с оленями, охотниками и горными ручьями. С гравюр довольно взирали бюргеры. Из хорошо укомплектованных кухонь летели приятные ароматы. За комфортом пассажиров надзирал целый штат слуг, и Билли Чинс с готовностью взялся ими руководить. Как главный мажордом Сахба Авалама, он заваливал их инструкциями, половину которых они не понимали или притворялись, будто не понимают. «Это просто, госпожа орфистка», — сказал Билли, продолжая драить комнату, которую убрали только что ушедшие слуги. «Мы стоять, погоня догонять нас». «Если погоня вообще есть...» «Фудир, ты просто осторожничаешь? Или у тебя есть причина?» Человек со шрамами свернулся на кушетке, держа планшет на сгибе локтя. На нем был шафранового цвета халат и расшитые бисером тапочки-мокасины, любезно предоставленные стюардами. Время от времени он прикасался к экрану, листая текст. «У меня есть полдюжины причин», — сказал он. «Если бы Донован не читал книгу, я бы назвал еще больше». Бросив взгляд на Билли, Мэрона заметила у него на лице понимание. Впрочем, оно тут же сменилось обычной маской. «Он догадался о состоянии хозяина», — подумала она. «Не изволит ли ваша делиться сими причинами?» — спросила она, пытаясь подражать тиранскому жаргону или хотя бы одной из них. Донован продолжал читать, что требовало лишь глаз, а не губ и ушей. Поэтому человек со шрамами уделил ей часть внимания. Ответил Фудир. «Мы знаем, что искала твоя мать, место происхождения медальона. Можно быть уверенными, что она выяснила его и отправилась туда. Но мы не знаем, почему она считала медальон таким важным, или как он мог защитить Лигу от конфедерации». «Невозможно, Сахиб», — сказал Билли, печально покачав головой. «Именно сильно-сильно от Дикара, ах, есть много-много власти, держать Терру». Он вытянул руку, словно сжимая в ней шар. «Так почему мы не остановимся на Банктопе?» — продолжала выспрашивать орфистка. «А потому что мы струируем вопросы с Вори на Банктоп, проходя мимо», — пояснил Фудир, «а она отправит ответ через круг на платформу Высокий Кадду у Сиги Охары. Так что сообщение уже будет ждать нас, когда мы прибудем туда. Зачем ползти туда и обратно ради такого?» Он бросил слуге пакет и накопитель. «Вот, Билли, отнеси пакет менеджеру, и пусть он поставит его в очередь струирования на Банктоп. Два сообщения. Одно насчет ювелирной биржи, другое про банк тканей». «Ты спросишь Иосиф Вари в Аллахе?» — догадалась Миарана. Фудир устало вздохнул. «Меня еще не прибило старостью. Имя Софвари всплывало дважды или трижды, если он тот, кто оставил посылку на Арфалуне. А это уже не списать на совпадение. Либо она следовала за ним, либо он следовал за ней». Он оторвал взгляд от книги, и Мэрона поняла, что к ним присоединился и Донован. «Ну, как человек может читать в таком шуме?» — раздраженно сказал он и отбросил планшет. Мэрона догадалась, что Донован имел в виду разговоры своих частей. Осколки любили болтать между собой, когда приходило время поразмыслить. Иногда девушка задавалась вопросом, как старик вообще способен думать. «Есть и третья вероятность, знаете ли», — сказал им Донован. «Никто ни за кем не следовал, но они шли по одному следу. Софвари втянул ее в это дело. Кажется, понятно. А она, наверное, хотела сопоставить результаты, когда он доберется до Арфалуна, но они разминулись. Софвари, должно быть, прибыл туда уже после нее, думая, что прилетел первым. Иначе зачем оставлять накопитель? Но он прибыл первым на танцующую даму и отбыл до того, как прилетела Банбриджет. Даже орфистка должна понять, почему». Мэрона настроила несколько струн. Они шли по лестнице в разные стороны. После того, как они разделились на чертополоховом пристанище, мать отправилась домой проводить исследование. Когда она вернулась на чертополоховое пристанище и узнала, что Софвари не дождался ее, она отправилась на Арфалун, чтобы перехватить его. Но он туда еще не добрался. Мать потеряла терпение и спустилась по винтовой лестнице к танцующей даме. Донован фыркнул. И, вероятно, разминулась Софвари, который в это время поднимался. «Ты понимаешь». Мэрона дернула струну, нахмурилась, повернула колок. «Я ничего не понимаю. Почему мать вернулась на Дангчао для исследований? Она могла провести их на Чертополоховом пристанище и уйти вместе с Софвари. Почему Софвари не дождался ее на Чертополоховом пристанище? Почему ему потребовалось больше времени, чтобы достигнуть Арфалуна, чем матери?» Человек со шрамами улыбнулся, сверкнув зубами. «Масло и вода, девочка. Гончий без устали идет по следу, а ученые валахи двигаются рывками. Как мог Софвари оставаться над Чертополоховом пристанище, когда его манил банк тканей Ганзы? Но, оказавшись там, он неделями торчал в хранилищах. Подобное поведение остается загадкой для деятельных людей, вроде твоей матери. Ей не могло прийти в голову, что он станет попусту терять время». Он рассмеялся и тихо пробормотал: «Да, педант, я не сомневался, что ты поймешь. Но почему мать попусту теряла время? Почему провела 2 недели дома за исследованиями, которыми могла заняться практически всюду? Уроборос Чертополохово пристанище связан с кругом. В худшем случае она могла подняться по шелковому пути к Верховной Таре. Значит, улыбка человека со шрамами походила на ножевую рану. Она хотела получить доступ к чему-то, что было только на Дангчао. И что это? Ты?» Орфистка взяла фальшивую ноту и посмотрела на человека со шрамами с удивлением, которое тут же попыталась спрятать, опустив голову. «Сомневаюсь», — пробормотала она, обращаясь к струнам. Донован кивнул слуге. «Что ты думаешь, Билли?» «Не смекать, все туда-сюда, идти туда, идти сюда. Роман, я считать». «Роман!» — воскликнула Меорана. Человек со шрамами заинтересовался. «Почему ты так сказал, мальчик?» «Сахп! Мужчина гнаться за женщиной, женщина гнаться за мужчиной. Какие еще причины?» Донован засмеялся. «О, это была бы отличная шутка. Чего стоит честь и долг, когда Кам-Див бестелый пускает стрелы любви?» Меорана взяла несколько диссонирующих нот. «Этот вариант мне не нравится». Человек со шрамами встряхнулся и указал на Билли. «Пока я не забыл, в этом накопителе хранится чип, который Софвари оставил Банбриджит. Там нет ничего, кроме колонок с цифрами. Статистика, базы данных. Посмотри, сумеешь ли разобраться в них». Билли посмотрел на сжатый в руке накопитель и застенчиво улыбнулся. «О да, Сахб. Дитя чудо, много верить в бедного Билли Чинса. Я поработать немного времени, ты увидишь». Донован фыркнул. «Потом найдешь меня и обсудим это». Билли поспешно отправился выполнять поручение, и Мэрона спросила: «Думаешь, он справится?» Донован развел руками. «Он говорит, что хорош в этом. Пускай его диалект не вводит тебя в заблуждение». Донован погрузился в чтение, орфистка в игру. В каюте зазвучала «Охота на Банбриджит». Это была вариация мелодии, которая особенно нравилась ее матери, и девушке казалось, что музыка притягивает мать к ней. Но она играла на третьем ладу и отлично понимала, что это значит. Даже от более мягких струн на третьем ладу веяло злостью, больше огня и желтой обиды. Орфистка выбрала его, особенно не задумываясь. Но пока она не знала, кто навлек на мать ее рок, против кого направить эту злость. Пару минут спустя Донован откашлялся. Обрадовавшись поводу оторваться от растущего напряжения, Мэрона ладонью накрыла струны. «В чем дело?» — спросила она. Донован постучал по экрану планшета. «Это сокращенное издание «Дней Содружества», составленное на Ладелторпе 80 метрических лет назад. В истории публикации говорится, что оригинальное издание вышло в свет 350 лет назад на мире Фрисинга». Орфистка кивнула. «И какое издание читала твоя мать?» Донован отложил планшет. «Отправь еще одно сообщение своему приятелю, Тенбутлзу, и попроси его узнать. И пока он этим занимается, проверь издание других книг. А я составлю отчет для Грейструка и Хью. Мы сбросим его им, когда будем проходить через Юберг». Мэрана удивленно приподняла брови. «Так мы больше не скрываем от них информацию?» «Конечно, скрываем. Кроме общеизвестных сведений». Мэрана склонилась над арфой и сыграла короткую веселую мелодию, чтобы спрятать улыбку. «Вы можете вновь стать друзьями». Донован заворчал. «За неимением лучшего слова назовем это благодарностью». Орфистка рассмеялась. Фудир может быть благодарным за священные книги Арфалуна. Не думаю, что Донован чувствует то же самое. Дело не в этом. Или не совсем в этом. Грейстрок, забудь о том, что сделал Грейстрок. Использовать гончих логично. Свора куда быстрее выследит Софвари. Он не мог замести следы так же хорошо, как гончая. А если мы найдем Софвари, то найдем и мать. Или найдем, где она похоронена. Подлый выстрел. Донован проскользнул глубоко и достал из темной бездны своего разума отравленный дротик. Орфистка не ожидала подвоха, и тот попал в цель. Девушка вскочила и выбежала из гостиной. «Но, скорее всего, — сказал Донован в пустой комнате, — он тоже пропал». Через 50 метрических минут вернулся Билли. Донован уже начал волноваться за него. Он влетел в номер, сжимая в руке пакет с сообщением. «Это прийти к Сахбу!» — с порога воскликнул он голосом, столь же дрожащим, как и его рука. Донован взял пакет и увидел, что он был адресован человеку со шрамами на голове. А кто в спиральном рукаве знал, что такой человек находится на борту Гертруван Иджебвот? Он схватил Билли за куртку, где ты это взял? Внутренний ребенок забормотал: «Курьер, на борту! Прошу, Сахб, послание, оно быть у менеджера. Сигнал человек не смекать человека со шрамами, но он знать, что ты носить кипу». Я тоже сказал, где ты его взял? Сахб, оно прийти со струированием из Нистокгома во время облета. Как этот человек послать его? Откуда знать, что ты тут? Донован внимательно изучил печать на пакете. Внешний штамп, отметка сигнальной рубки о получении, место отправления — танцующая дама, передано через круг, конфиденциально. Это означало, что сообщение было автоматически расшифровано по стандартному коммерческому коду. Внезапно тревога оставила его. Он похлопал Билли по плечу. «Все просто, мальчик. Он послал такое же сообщение на все корабли, которые покинули танцующую даму. Делай ставку на каждое число, и ты каждый раз будешь в выигрыше». Человек со шрамами сломал печать и достал бумагу. «Донован, — говорилось в послании, — 200 тысяч гладиольских векселей на твой иеговенский счет, если ты откажешься от своего тщетного поиска». Само собой, без подписи. Одно его существование служило наилучшей подписью. «Что в сообщении, Сах?» Донован покачал головой. «В нем говорится: только не бросай меня в терновый куст, Батлис». Он улыбнулся Билли и смял послание в кулаке. «Кто-то хочет заплатить мне, чтобы я сделал то, чего мне делать неохота». «В чем дело?» — спросила Мэрана. Она вышла из своей комнаты с мокрыми глазами и красным опухшим лицом. К груди, словно щит, она прижимала арфу. Донован бросил смятое сообщение, и оно медленно улетело в камин, где сгорело дотла. «Предложение — выкупить твой медальон за двойную цену». Орфистка склонила голову на бок и наиграла пару случайных нот. «Щедрое предложение?» — спросила она. Донован кивнул. «Очень». «Тогда, полагаю, нам лучше все-таки найти их». Донован вздохнул, закрыл глаза и... Стол. Темное дерево. В длину больше, чем в ширину. Очень вычурный, несмотря на то, что воображаемый. Комната, посреди которой он стоит, расплывчатая. Углы скрываются в тенях. Горят тусклые лампы. Их мутные отражения мерцают на отполированной поверхности стола. Вокруг него 10 мягких стульев с высокими спинками. На столе перед каждым лежит блокнот из умной бумаги и световая ручка. 7 стульев заняты. Донован оглядывается. «И чья это затея?» «Педанта», — говорит Ищейка. «Он похож на борзую собаку, настолько худощавый, что выглядит выше товарищей. У него тонкий орлиный нос, в пронзительных глазах читается настороженность, а выступающий квадратный подбородок выдает решительный характер». «Всегда было интересно, как ты выглядишь», — говорит Донован. «Иронизируешь», — отвечает Ищейка. «Хочешь, я пишу тебя?» «Зачем? Мы же один человек, верно? Хоть и с разной внешностью». «Значит, важна только внешность. Вспомни, что у человека лишь некоторые гены, такие же, как у шимпанзе. Но это говорит не о том, как похожи человек и обезьяна, а о том, как мало в важных делах значат гены». Донован думает, что узнал бы педанта даже без его тяжеловесных фраз. Его тело кажется тучным, а лицо лоснится, как у только что плотно отужинавшего человека. Серые водянистые глаза придают ему мечтательный, задумчивый вид. Педант заходится смехом. Аристотель сравнивал акт познания с актом поедания. В обоих случаях ты принимаешь что-то внутрь, и оно становится частью тебя. Такое раздражающее фактословие, словно радий, излучает педант, если не пребывает в состоянии угрюмости, когда он будто удаляется в частный клуб, члены которого никогда не общаются друг с другом. Донован внутренним взором окидывает одну личность за другой. Итак, какой план? И к чему эта визуализация? Он смотрит на Фудира, который обычно контролирует зрительную кору, но аферист сидит за дальним концом стола, и выражение его лица не разобрать. «Ты возьмешь взятку?» — в лоб спрашивает Фудир. «200 киловекселей?» — Донован смеется. «Почему нет?» Справа, чуть дальше, за столом зарокотал силач. Эта версия Донована выглядит такой же крупной, как педант, но крепкой и твердой, и одновременно гибкой и спортивной. Твердость читается даже в его глазах. «Не нужно от нее убегать», — говорит он. «Нас можно так задешево купить». «Ну, не так уж дешево. Денег хватит, чтобы спаивать Фудира, сколько он захочет». Фудир качает головой. «Это тебе нужно притуплять страх алкоголем». «Или для того», — отвечает Донован, — «чтобы успокаивать духов». «Как мило. Каких еще духов?» «Духов прошлого, которые преследуют тебя в настоящем». «Мерзавец! И дело не в том, что мы бросим ее, силач, а в том, что мать бросила ее». «Мэра она никогда не бросит, мать». Рядом с силачом сидит закутанная фигура, говорящая шелковистым, соблазняющим голосом. «Ты так думаешь? Она прямо сейчас стоит на грани возмездия. Малейший толчок!» «Возмездие? За что? Как часто Бан Бриджит бросала орфистку? Почему бы ей не отплатить той же монетой?» «Если она бросила ее, это не значит, что и мы имеем моральное право поступить так же». «Бан Бриджит была на заданиях», — говорит Ищейка, — «она не бросала ее». «Какая трогательная вера в логику, Ищейка! Но дело не в том, как это было, а в том, как воспринималось. Я никогда не говорил, что она намеревается оставить поиск. Я говорил, она чувствует себя вправе так поступить». С дальнего края стола отзывается Фудир. «Откуда тебе знать, что она чувствует, Донован?» «Тебе самому нужны чувства, чтобы распознать их в других?» Донован склоняет голову. «Думаю, тебе стоит попросить педанта стереть те воспоминания. Их призраки, похоже, до сих пор тревожат тебя». «Это не его воспоминания, и не ему их удалять. Как насчет твоих призраков? Это ведь тебя пытали названные. Я все проспал. Неудивительно, что ты в страхе сбежал». Маленькая копия Донована с большими глазами и торчащими ушами соскальзывает с кресла и бежит к стене. Из темноты доносится звонкий щелчок закрывающегося дверного замка. «Курьер нас пока не догнал, но нужно запереть двери». «Это же не настоящие двери, ребенок», — посмеивается Донован. «И Зорба? Зорба выследит нас, если мы бросим ее. Если мы доставим ее в целости, у Зорбы не будет повода жаловаться». «А что с Бан Бриджит, — говорит Фудир, — и ее находкой? Разве Зорбе они не нужны?» «Его угроза относилась только к орфистке», — отвечает Донован. «Если он хотел более широкого контракта, надо было уточнять условия». «Брось это, Фудир. Бан Бриджит больше нет. Зорба это понимает. В итоге поймет и Меарана. И что бы она ни открыла или думала, что открыла, лучше оставить все как есть. Оружие, которое спасает мир, способно разрушить его». «Не будь так уверен». «Уверен в чем, Ищейка? Что она мертва? Или что это ужасное оружие не стоит искать?» «Что курьер отстал от нас». «Ах, пусть сообщение не пугает тебя. Ты слишком много читаешь между строк». «Это и означает интеллект. Интерлегере на мертвом ромовосийском языке. Читать между строк». «Определенно, человек достаточно умный для того, чтобы разослать сообщение на каждый корабль, достаточно умен, чтобы узнать, где оно найдет свою цель». «Ты ведь не думаешь, что они впрямь заплатят?» — говорит Фудир. «200 000 векселей, чтобы просто вернуться домой и пить? Мы привыкли делать это бесплатно. Скорее всего, нас ждет нож в ребра, а не векселя в ладони». «Если названные знают, — говорит ребенок, — что Бан Бриджит искала некое оружие против них, то зачем им бросать поиск, даже если его бросим мы, даже если его бросит Меарана, даже если Бан Бриджит потерпела неудачу? Ну какая разница? Мы выйдем из игры, вернемся на Иегову, а орфистка на Дангчао, подальше от ока бури. Нет, если Бан Бриджит нашла оружие до того, как они убили ее, то они уже получили его. Но если они убили ее прежде, чем она нашла оружие, или если она погибла, когда добралась до него, тогда они пока не знают, где оно». Донован отвечает: «То, что она погибла, когда нашла его, не самый лучший аргумент, чтобы продолжать поиск. Подумай хорошенько, Донован. Если с помощью орфистки легче всего отыскать Бан Бриджит, а вместе с ней и оружие, то когда названные придут за ней? И кто тогда защитит ее?» Все замолкают. И Фудир, наконец, отпускает замечание: «Зорбе это не понравится». «Что мы будем, стеречь ее весь остаток ее жизни?» «Похоже на логичный вывод. И разве мы не связаны долгом? Тут нет доказательств. Если орфистка заварила кашу, то приглядывать за котлом ей, а не нам. А она не ребенок, чтобы уходить от последствий своих решений». «О, если бы мы ушли от последствий своих...» «Спиральный рукав — жесткое место. Тут никто не обещал безопасности или успеха. Ты ведь не всерьез. Думаешь, кто за то, чтобы взять деньги, поднимите руку?» Призрачные образы подняли руки. «Донован, внутренний ребенок, ищейка». «Ищейка!» — восклицает Фудир. «Это рациональный курс. К черту логику! Но тогда у нас четверо против». Он, силач и шелковистый голос поднимает руки, и все взоры обращаются на педанта. Но тучное тело качает массивной головой. «Я — факты. А на вопрос, стоит брать взятку или нет, невозможно ответить одними фактами. Ни логика, ни страх, ни сантименты, ни грубая сила, ни любая другая часть того, кем мы были прежде, не может дать ответ. Скорее, наоборот». 3-3. Один воздержался. Фудир трет кулаком стол. «Вопрос спорный. Мы ничего не можем сделать, пока не доберемся до Сиги О'Хары. Я предлагаю сопроводить ее до круга. Все, что узнаем, мы сможем передать Грейструку и Хью». Донован вздыхает. «Я помню время, когда мы должны были сопроводить ее только до Верховной Тары». Силач ракочет. «Один вопрос. Кто-то удивился пустым местам за столом? Педан, ты все начал. Зачем 10 стульев?» На лоснящемся лице отражается тревога. «Я не понимаю». «Я понимал. Как и силач, ищейка обладает доступом к сенсорным входам. Почему 10 воображаемых стульев важнее 7?» — спрашивает Донован. «Ребенок, у тебя есть воображение. Это ты?» «Не я, шелковистый. Я страж. Я воображаю угрозы». «Ага. Тогда их слишком много». Потеряв терпение, Донован открывает глаза. И он снова оказался в гостиной, пошатнулся, и орфистка схватила его за руку, чтобы не дать упасть. «С тобой все в порядке?» — спросила Меарана. «Как долго меня не было?» — спросил он с нарочитым смятением. «Пару секунд. Ты бормотал». Донован изобразил смешок. «Добрый старый Фудир накинулся на меня. Я плохо себя чувствую». Она помогла ему дойти до кушетки и мягко опуститься на нее. «Билли», — сказала Меарана, — «принеси Сахбу Доновану апельсиновый сок». Пока слуга выполнял распоряжение, орфистка собрала вокруг человека со шрамами подушки. «Лучше?» Донован попытался заговорить, но понял, что Фудир держит его за язык. Его голос стал невнятным, как у человека, которого хватил удар. Фудир понял, что это лишь содействовало планам Донована, и отпустил его. «Да», — закашлялся Донован, — «лучше, спасибо». Он выпил сок и вернул пустой стакан. «Меарана, думаю, путешествие требует от меня слишком многого. Я устал и в смятении. Нужно отдохнуть, собраться с силами». Для пущего эффекта он засипел, но старался не переигрывать. Орфистка села напротив и положила локти на колени. «Мы осмелимся? А как же курьер конфедерации?» «О, госпожа!» — Билли откликнулся от раковины, где полоскал стакан. «Он идти долго!» «За Лолой Хедли к луне Джемсона. Сах Донован так говорить. Нет, — ответил Донован. Он выведает о Лоле через круг и узнает, что мы не на борту. На это уйдет некоторое время. Лола может выйти на связь только когда попадает в систему с кругами. Так что мы опережаем его, но в итоге он распутает клубок, и он сжал руки орфистки. Я не знаю, что смогу сделать, когда он настигнет нас. Может, нам стоит... Что? Меорана освободила руки и отвела взгляд. Может, нам стоит принять предложение Грейстрока и передать все ему? Она не смотрела на него, пальцы слабо шевелились, будто перебирали струны арфы, которой сейчас при ней не было. Донован заговорил, словно нехотя уступая. Грейстрок и Хью лучше подготовлены. Зачем волноваться насчет печи, если они могут приготовить еду? Донован никогда не верил, что орфистка пустилась на поиски, потому что дочь лучше знает свою мать. Какая дочь вообще могла такое знать? Она гналась за Бан Бриджит и гналась за ней всю свою жизнь. Бросим это. Орфистка оказалась перед тяжелым выбором. Донован почти увидел, как по кварцу ее решимости побежали трещинки, и понял, сейчас она скажет, что бросает поиск. «Когда доберемся до Сиги-Охары», — сказала Меорана. Донован ждал, чем она закончит, но орфистка лишь покачала головой и отвернулась. Она заплакала и ушла в свою комнату.